Глава 5. София. Живой? Просовываю голову в комнату к брату. Он со страдальческим видом лежит на кровати в наушниках и смотрит в потолок. Увидев меня, отложил телефон, махнул рукой. «Ты что-то сказала?» — спрашивает, разглядывая меня. «Угу». Сажусь на кровать у него в ногах. «Живой?» — спрашиваю. «Сильно досталось?» «Мне хватит», — усмехается Фил. «Рассказывай». Меня тянет в горизонтальное положение. Я нагло забралась на кровать с ногами, устроилась у братишки на плече и обратилась вслух. «Использованная резина и ее трусы на сиденье. А я даже не помню, кого ее. Ты не помнишь, Сов?» Несчастно вздыхает парень. Даже жалко стало его на пару секунд. «Смутно». Давлюсь от смеха. «Дурак». Осторожно ударяю кулачком ему в грудь. «Какой есть?» Фил грустно вздыхает. «Что за уроды вчера тебя лапали?» Переводит он тему, ложится удобнее, тихо застонав. Ему тоже хреново после вчерашней ночи. А еще отец явно добавил. Но брат ни за что не признается. И не за машину ему влетело серьезно. За поведение и сюрпризы, которые могла бы найти мама. У отца были бы неприятности. Мы танцевали. Говорю ему, вновь вспоминая потрясающие голубые глаза одного мужчины и сильные руки второго. «Сов, я идиот, по-твоему?» Эту часть вечера я еще помню достаточно хорошо, чтобы оценивать степень проблемы. Слишком взрослая и слишком опасная, — заявляет он. «Эй, кто из нас старше? Офигел?» Поднимаюсь, но он укладывает меня обратно. «Кто у нас маленький, ранимый и неопытный, м?» Младший брат гладит меня по волосам. «Софи, давай не надо так больше делать, а? Хорошо, мы с Марком нашли и забрали тебя. А если бы увели? Увезли куда? Что бы я тогда делал?» Молчу. Вот так всегда. У меня поэтому и парней нет. То отец, то охрана, то теперь еще и брат. Младший, между прочим. Хотя по виду и не скажешь. Ростом я пошла в маму. Во мне нет даже 1,70 м. А вот Фил, он в отца. Высокий, широкоплечий, подтянутый, немного смазливый, но при этом мужественный. С чего они с Марком вдруг взялись так рьяно охранять меня и мою девственность? Я никак не могу понять. Сговорились. Или папочка по мозгам проехал. Этот может, да так, что хрен откажешь. «Что тебе будет?» Переключая внимание с себя. «Не хочу об этом. Мне обидно. Девчонки в моем возрасте даже замуж успевают выскочить. Некоторые детей рожают. А я даже целоваться не умею. Супер. Марка, что ли, попросить? Пусть научит». Тихо рассмеялась. Филипп подозрительно на меня посмотрел. «Да нормально все», — отмахивается он. «Поработают с отцом, чтобы покрыть ремонт обеих тачек. Ну и пока без вечеринок. Хотя этот вопрос я тоже решу». «Как интересно. Мне и правда любопытно». «Договорюсь, как обычно», — пожимает он плечами. «А если нет?» — забавно щурится братишка. «Пойду договариваться с мамой. Это проще и эффективнее». Тоже сегодня об этом думала. Мы вместе рассмеялись и синхронно застонали от головной боли. Еще немного повалявшись с Филом, выяснила, что папочка таки врезала ему пару раз под дых. Не сильно, но чувствительно. Брат не обиделся, ибо косяк серьезный. А он мужик, и за свои поступки надо отвечать. До следующего похода в клуб. Там он снова превратится в великого пикапера, и история повторится. Отец пытался вразумить нерадивого сына словами. Не помогает. Но, блин, какие выросли. Как-то дядя Максим сказал отцу. «Дима, мы сами до сих пор иногда такие. Чего ты хочешь от детей?» Но при этом Смарка тоже очень жестко спрашивает. Промаявшись до вечера, поняла, что помру со скуки, если останусь дома. Можно же просто погулять, не пить, не тусить, побродить по городу с подругой, если дядя Саша ее отпустит. А Лиску тоже наказали. «Пап!» — захожу к отцу в кабинет. Он, как всегда, чем-то занят за компом. «Нет!» — отвечает родитель, не поднимая глаз. «Что нет? Я еще ничего не сказала!» Возмущаюсь, складывая на груди руки. «Что бы ты ни сказала, мой ответ — нет!» Отец все же соизволил на меня посмотреть. «Ну, папочка!» Дую губки, хлопая ресничками. «Я буду хорошей девочкой. Мы с Лисой погуляем по городу, и я вернусь домой. Честно-честно!» «Я все сказал!» Он непреклонен. «Алису Алекс на месяц под замок посадил, так что гулять тебе не с кем. Заниматься, Софи, если ты завтра проспишь, поедешь в университет в пижаме». «Изверги!» Обиженно хлопаю дверью. За ней раздается жуткий злой рык истинного Дмитрия Дрейка. «Довела», нервно хихикнув, быстро сбежала в комнату, по пока папочка не догнал и не придумал мне более жесткое наказание. Только вот спала я до обеда. Головная боль к вечеру прошла. А Лиска перестала отвечать, написав мне еще часов в 9 вечера, что теперь в это время у нее будут забирать телефон. А мне скучно. Я честно достала учебники, прилистала, попялилась в строчки и схемы, закрыла, закинула в сумку. И тут в мою голову пришла гениальная мысль. Осталось вспомнить, кто из охраны сегодня дежурит у ворот.